Слезы падали на темное, улыбающееся личко. Мэтт понял, что проиграл. Сколько лет он провел, пытаясь отдалиться от сестер, и вот теперь не сумел преодолеть возведенного им же самим эмоционального барьера. Он уселся за руль и, не включая зажигания, долго смотрел в пространство. Если бы он набрался храбрости прямо с порога схватить ее в объятия и сказать все, что у него на сердце. Но он лишь нес вздор и вел себя, как последний идиот. Вот и остался ни с чем. Даже свидание не назначил. Даже номера не получил. Полный крах. Он так разозлился на себя, что не заметил сразу, как за гаражом мелькнуло что-то желтое. Присмотревшись, он узнал обшарпанный бок Винни-Баго. Неужели? Перед отъездом из Айовы он продал Мэйбл торговцу подержанными машинами и послал чек поверенному Ниле для девочек. Зачем ей понадобилось прилагать столько усилий, чтобы его выкупить? Увядшая была надежда проснулась вновь. Не слишком веское доказательство того, что она не так равнодушна, как желает показать, но все же. В банк памяти его компьютера было занесено название новой школы Люси. Узнав адрес, он поехал туда, показал документы директрисе, та провела его в пустую аудиторию. И как раз в тот момент, когда его уже лихорадило от нетерпения, появилась Люси. Мэтт расплылся в улыбке, хотя почувствовал мимолетный укол ностальгии по непристойной раскраске и пурпурным волосам девочки. Она так разительно изменилась. Почти никакой косметики, аккуратная прическа, настоящая красавица. Неужели Ниле успела обтесать ее? А может, Люси больше не нуждается в маске? Он жаждал обнять ее, погладить по голове, но что-то в выражении лица Люси остановило его. Он так ранил ее, когда позволил уйти с Ниле, и вряд ли она легко его простит. «Что тебе нужно?» Мэтт поколебался, но все же решился. «Хочу вернуть свою семью». «Свою семью?» Несмотря на внешний лоск, в Люсе еще много осталось от девчонки-сорванца, и сейчас она с подозрением прищурилась. «Кого ты имеешь в виду?» «Тебя, Баттон и Ниле». Люси ответила знакомым надменным взглядом. «Мы не твоя семья». «А кто это сказал?» Он шагнул к ней, но девочка опрянула. «Ты все еще злишься на меня, верно?» — спросил Мэтт. Люси пожала плечами, верная своей натуре, заглянула ему в глаза. «Зачем ты явился?» Мэтт не сразу ответил. «Как объяснить ей все, оставшись при этом справедливым к Нелл?» «Черт с ней, со справедливостью! Я здесь потому, что понял. Без вас мне нет жизни!» Люся оперлась о край стола и нерешительно посмотрела по сторонам. «И поэтому вернулся. Большое дело».